Штурман Коноплёв. За окном был двор и горячие от солнца гаражи. За гаражами улица, за улицей тополя. Среди тополей виднелась озерная вода, местами серая, местами блестящая от полуденных лучей. Озеро страдало от жары и безветрия. Над тополями белела треугольная верхушка паруса. Сережа знал, что это яхта класса «Финн», гоночный швертбот-одиночка заводского яхт-клуба. Рулевого с «Финна» звали Саш Мартынчук. Сережа и еще двое ребят из морского пионерского отряда «Варяг» позавчера гонялись с этим Сашей на своем швертботе «Четыре ветра» от острова Петушок до водного стадиона. Сперва «Финн» ушел далеко вперед, но ребята сбросили стаксель и подняли прямой парус «Брифок» и летучий «Кливер». У самого финиша они обошли Мартынчука, и Сережа показал ему с кормы кончик пенькового троса. Сейчас Финн еле движется. Никакого удовольствия ходить под парусом в такую погоду. Впрочем, торчать на вахте в кают-компании отряда тоже не очень большая радость. Ребята купаются или жарятся на песке, животы кверху. Своего помощника Владика Стрельцова Сережа отпустил. Все равно на вахте делать нечего, пусть малек гуляет. «Скучно». Сережа расстелил на штурманском столе карту Балтийского побережья, взял параллельную линейку. Но заниматься не хотелось. Карты с четкими квадратами меркаторской сетки, с разноцветными колечками маяков и цифрами глубин была знакома, и задачи по прокладке курса уже не вызывали интереса. Все это Сережа изучил еще прошлой зимой. Недаром же у него на форменной рубашке две золотых полоски под якорем, штурманский шеврон. Штурман пионерской парусной флотилии Сергей Коноплев. Штурманское звание заслужить непросто. Мало тут в картах разбираться и задачи решать. Мало уметь управляться с компасом и парусами. Надо, чтобы вообще... надо, чтобы ребята знали, такой человек не подведет. Что ж, Сережка и не подводил. Он второклассником был, октябренком еще, когда его взяли в отряд. Совет дружины в школе ворчал слегка. Непорядок, мол, отряд пионерский. Но только это все же не обычный отряд, как в каком-нибудь 5 А или 4 Б, а морской, сводный. И вожатый у него не какой-нибудь восьмиклассник, который без классной руководительницы боится лишний шаг ступить, а Валерий Васильевич Стронский. Аспирант университета, почти кандидат педагогических наук. Чемпион области по стрельбе из пистолета и спортсмен-парусник. Командир флотилий. Он сказал совету дружины. «Люди, не будьте бюрократами. Мы должны воспитывать октябрят. Должны. И кроме того, отряду нужен хороший барабанщик». А барабанщиком Сережка уже тогда был настоящим. Сейчас у Сережки на околыше черного морского берета 4 золотистых звездочки. 4 года он в морском отряде. И не расстается с барабаном. На красном, облупленном кое-где барабанном ободе выцарапано «СК». Это чтобы другой барабанщик, Вовка Голосов, не перепутал инструменты. Сам-то Сергей никогда не перепутает. Каждую неделю, в среду, в 7 вечера, на отрядной линейке Сережа и Вовка выбивают торжественный марш, двигаясь навстречу знаменной группе. Потом они разворачиваются и выводят знаменосцев и ассистентов на правый фланг. Отточены движения, отмерены шаги, палочки будто сами собой скачут в дробном ритме. Другое дело, когда идешь впереди отряда по городу. «Шагай да не сбивайся!» «За тобой 40 человек, и вся улица смотрит на тебя». Сережа вспомнил Ригу. Странный, так и не узнанный до конца город. Высокие башни с флюгерами и мачты парусных баркентин. По старинным улицам шагали к памятнику Ленину отряды, которые съехались на слет юных моряков. И Сережа шагал впереди. Летел вдоль улиц пасмурный ветер, полоскал знамя, взмахивал флажками на трубах гарнистов. И далеко разносил стук Сережкиного барабана. Барабан стучал лихо и задорно. Отряд тогда впервые оказался у настоящего моря. Сережа подошел к стеллажу и снял с полки альбом с фотографиями рижской операции. Вот плавбаза морклуба, на которой жили ребята. Вот немецкая бригантина «Вильгельм Пик», были на ней в гостях. Вот катерный тральщик «Румб», на котором выходили в море. А вот сам Сережа, в шеренге, вместе с другими ребятами. Это утренняя линейка на палубе плавбазы. Сережа грыз колпачок шариковой ручки и разглядывал снимок. За спинами ребят видна была покрытая рябью Даугава, старинные башни на том берегу, небо в серых облаках. Крейсерская яхта с приземистой каюткой, накренившись, бежит мимо большого сухогруза Витя Хоменко. Сережа хорошо помнил эти ранние линейки. Погода стояла свежая, и ребят поеживались в строю. Вот и на снимке видно. Валерка Садовский втянул голову в плечи, а у Юрки Сараева лицо такое жалостливое, будто сейчас слезы побегут. Он вообще такой, часто обижается. Сережа усмехнулся и на Юркиных щеках нарисовал слезинки. Он тут же испугался. Тут же подумал, что это я с ума сошел. Испортил зачем-то. Он сразу же вспомнил, что снимок этот единственный, негатив не сохранился. Альбом ребята листают часто, особенно новички. Сегодня же увидят, как Сережка изукрасил фотографию. А кто узнает, что Сережка? Это была не очень-то хорошая мысль, противная какая-то. Но он представил, какую нахлобучку получит от Кэпа, и поежился. Кэпом звали десятиклассника Сергея Семенова, капитана флагманской яхты, заместителя командира флотилии. Кэп суров был и требователен, его побаивались. Впрочем, если случалось что-нибудь серьезное, Семенов никогда не ругал виноватого, ничего не решал сгоряча. Всегда разбирался, что и почему. Но всякое мелкое разгильдяйство и глупые поступки он не переносил. Он считал, что как раз из-за глупых мелочей случаются большие беды, и часто рассказывал, как его яхта вылетела на камни, потому что на стаксель-шкоте был неправильно завязан узел. Потом двое суток чинились. Когда Кэп увидит чернильные слезы на снимке, он начнет рвать и метать, потому что поступок Сережки совершенно глуп и непонятен. Сережка даже не сможет объяснить, зачем это сделал. Лучше не рисковать. Сережа медленно, почти против воли, снова взял ручку и добавил еще два штриха. На своем собственном лице нарисовал усики. Кто теперь его заподозрит? Ведь умный человек не станет портить свой портрет. Сережа зажмурился и захлопнул альбом. Было чертовски неприятно. А потом все случилось быстро, будто во сне. Новый вахтенный стал искать список дежурств, начал перетряхивать альбом, увидел испорченную фотографию, разозлился и отказался принимать вахту. Позвонил Семенову. Кэп сказал: «Докатились». И велел собрать отряд. Собрали. Пришел командор, Валерий. Узнал, в чем дело, и сказал привычную фразу. «С такой жизнью не соскучишься». Потом спросил. «Кто валял дурака? Делать было нечего, что ли? У кого это руки чесались?» Отряд молчал. «Люди», — сказал Валерий уже встревоженно. «Вы что? Ну, сделал кто-то глупость, так пусть уж скажет. Ну, нельзя же так, это уже трусость и обман, и шут его знает, что еще получается. Ведь мы же никогда не врали друг другу». Самое простое дело было встать сейчас и сказать «я». Ну, отругали бы и все. Но Сережку будто веревками привязали к стулу. «Может, кто из посторонних начеркал?» — сказал Мишка Данько. «Посторонних целую неделю в кают-компании не было», — сердито сказал Сергей Семенов. «А фотография еще позавчера была чистая, я помню». «Ребята, давайте кончим этот разговор», — попросил Валерий. «Есть ведь простой выход. Поднимите руки, кто дает честное пионерское, что фотографию не портил». С облегчением, действительно, как все просто, вскинули ребята руки. Поднял руку и Сережа. Что он думал в этот момент? Пожалуй, так, все равно никто не знает. А раз не знает, этого будто бы и не было. Ну что хорошего случится, если признаюсь? Ведь снимок лучше не станет. Значит, все равно пользы никакой и никому. А я с этих пор никогда, никогда не буду больше нарушать слово. Врать не буду и дурацких вещей таких делать не буду тоже». Потом он увидел очень удивленные, обиженные какие-то глаза Владьки Стрельцова и услышал, как он спрашивает. «Ну зачем ты? Я же у окна стоял, я же видел. Зачем ты так врешь?» Ух, как тихо и тошно стало кругом. И в этой тишине Сергей Семенов хмуро сказал. «Встань, штурман Коноплев. Рассказывай». Он рассказал, сбивчиво, но подробно. «Зачем ты все это сделал?» — спросил Семенов. Сережка молчал. «Если бы он знал, зачем?» «Бестолочь», — сказала семиклассница Ольга Сватова. «И трус. Из-за такой глупости из пионера вылетишь». «Ну уж», — вскинулся спорщик Валерка Садовский, — «из-за какой-то фотографии сразу из пионеров». «Ну и глупый же ты, Садовский», — сказал Мишка Данько. «При чем здесь фотография?» «Жалко же человека», — проворчал Садовский. «Вот если б тебе так пришлось». «И меня бы выгнали. А что еще можно сделать? Хоть 10 раз жалко». «Когда из пионеров исключают, должен совет дружины утверждать», — напомнила Ольга. «Да не утвердит совет», — капризно сказал маленький кругловатый Павлик Локтев по прозвищу Бритый Ежик. «Почему это не утвердит?» «Да, не утвердит. Скажет, подумаешь, из-за одного слова». «Вот балда! Не из-за одного, а из-за честного пионерского». Вовка Голосов метко плюнул себе на колено и начал оттирать с него смолистое пятно. Так, не поднимая головы, он и объяснил. «В этом совете честными пионерскими как фантиками играют. С каждого двоечника требуют, дай честной пионерской, что будешь хорошо учиться. Ну, он и дает, чтоб поскорее отпустили. А через неделю опять гусей нахватает, а ему опять дай слово. Вон, спросите у Валерки Садовского. Его Мария Яковлевна весной 2 раза на совет вытаскивала». «А че я сделал?» — на всякий случай мрачно сказал Садовский. В дальнем углу засмеялись. «Я что ли давал слово?» — разозлился Валерка. «Я просто сказал, что обещаю исправиться. А что там исправлять, я и не знаю. Ну что не сделаешь, все равно не так. Раз у меня характер такой». «От такого характера знаешь, что помогает?» «Ну вы, тут о серьезном деле говорят». «А я серьезно». Солнце сквозь окно жарило спину, и Сережа устал стоять. Переступил с ноги на ногу. «Сядь», — как-то жалостливо сказал Семенов. «Чего тебе зря торчать?» Сережа сел на краешек скамьи между Локтевым и Вовкой Голосовым. Бритый ежик чуть отодвинулся. Сереже показалось, будто тихо и пусто вокруг. «А может быть...» Не случилось ничего. Может быть, не о нем и говорят? Ведь все кругом, как раньше. Вон и фотография на стенде, где он вместе с Вовкой Голосовым барабанит у палаток сигнал подъема. И черный якорь с балтийского тральщика, привезенный из Риги. Он прочно лежит у стены, опираясь веретеном на серый гранитный валун с вершины Солнечной горы. А на треугольной лапе якоря шевелит крыльями залетевшая в окно оранжевая бабочка. Никто не старается накрыть бабочку беретом. Никто даже не смотрит на нее. Все слушают Валерия. «Когда мы шли на операцию «Черные ветры», и тральщик мотала волна, — глуховато говорит он, — помните, меня позвали в рубку, и вы дали мне слово, что ни один без меня не сунется на палубу. Потому что могло смыть. Запросто могло, вы же помните. И я был спокоен там, в рубке, потому что знал, что ни один не высунется из люка. И ни один не высунулся даже тогда, когда навстречу летела под зарифленным марселем немецкая бригантина, зрелище которое видишь нечасто. А когда в прошлом году кто-то изрисовал, исцарапал новый гараж у Висловых, и они подняли крик, что это Садовский и Данько, мы даже не стали ничего доказывать, а только смеялись в ответ. Потому что Мишка и Валерий сказали ребятам «честное пионерское не мы». А когда группа «Ветер» дала слово, что через 3 дня соберет библиотеку для октября от Северки, разве кто-нибудь сомневался? До сих пор наше слово было как закон. Давшему слово верили как себе. Не надо было ничего доказывать, подтверждать, бояться обмана. А теперь... 39 человек смотрели на Сережку и молча спрашивали. А теперь? Может быть, не только его спрашивали, но и себя. Вот если бы речь шла о другом каком-то деле, Сережка огрызнулся бы уже 10 раз. Он вспомнил бы, что часто попадал Садовскому за грубость со взрослыми, что бритый ежик однажды в походе отказался вставать на ночную вахту и заревел, когда его начали будить покрепче, что у Мишки Данько вечно мятая форма, и, кроме того, он чуть не заработал годовую двойку по-русскому. Он мог бы сказать, что сам Сергей Семенов чуть не был пойман в сквере детского сада, когда лазил за сиренью, знаем для кого. Но все эти грехи, большие и маленькие, все-таки можно было простить. Они не нарушали главного. А главное, нарушил он, Сережка Коноплев, человек, никогда не просыпавший ночных вахт, не боявшийся трудных походов, смело встречавший на паруснике семибальные шквалы, гордо носивший отрядную форму и дробными веселыми сигналами встречавший пионерское знамя. И снова стало тихо и пусто вокруг. «И что ж теперь делать?» — спросил Валерий. Негромко и грустно спросил, совсем не для того, чтобы лишний раз упрекнуть Сережку. И все молчали. Было ясно, что в словах Валерия не один, а два вопроса. Во-первых, что делать вообще? И во-вторых, что делать с Коноплевым? Вообще делать было нечего. Просто с горечью запомнить этот случай. Потому что никуда не денешься. Что было, то было. А с Сережкой? «И как же нам быть?» — громко и с легкой усмешкой спросил Сергей Семенов. «Что с тобой делать, бывший штурман Коноплев?» И многие поняли, что за этой усмешкой и громкостью он прятал нерешительность. Начиналось самое неприятное. Сережа встал. Можно было уже и не вставать, все равно. И все же он встал, подчиняясь давней привычке. Опустил по швам руки, только голову не поднял. Он знал, что никто не станет считать его врагом, и разговаривать с ним будут, и футбол будут гонять вместе, и в кино бегать, и лишний раз не напомнят о том, что было. Но когда заполощут у пирса паруса, когда выйдут гарнисты на склон горы и заиграют старый сигнал «Ветер с утра», когда мимо окон побегут с рюкзаками и веслами Вовка Голосов, Павлик Локтев, Мишка Данько, как же он, Сережка, будет жить? Вот если бы заплакать сейчас, сказать, что больше не будет никогда-никогда. Но заплакать было почему-то нельзя. И, отвечая на прямой безжалостный вопрос, он одними губами сказал: «Выгнать из пионеров, из флотилий». Видимо, этим он спас себя. Все-таки сами понимаете, у каждого сердце не камень. 4 года он был вместе со всеми. Шагал по горам, спал у костров, строил яхты и пел отрядные песни. «Все-таки жалко же», — сказал Вовка Голосов и стал смотреть в угол. «С ума, что ли, вы посходили?» Как будто ему одному было жалко. «Но что делать?» «Пусть просто так уйдет из отряда», — сказал Мишка Данько. «Не надо его ниоткуда исключать. Мы никому ничего не скажем. И в школе никто не узнает. Будет он в отряде 6-го А, запишется в какой-нибудь кружок и будет вроде как все люди». «Значит, в нашем отряде он не может быть пионером, а в другом может. Это правильно?» — жестко спросил Сергей Семенов. «Ну, я не знаю», — тихо сказал Мишка. «Наверное, неправильно. Только, по-моему, так можно. Но ради него». «Лучше уж наоборот», — неожиданно предложил Павлик Локтев. «Пусть во флотилии остается, а галстук забрать». «Ну, ежик, сам же говорил, совет не утвердит». «А какой совет? Нет никакого совета дружины, потому что каникулы. Да вы что думаете, Сережка жаловаться пойдет? Пойдешь?» Сережка мотнул головой. «Не пойду». «Наверное, все надо не так», — торопливо и растерянно думал Валерий. «Наверное, с точки зрения педагогики здесь делается что-то не то. И не так. А как надо? Вот тебе и педагогика». Он не знал. И, наверное, никто не мог дать совета. Когда происходит такой случай, все старые правила никуда не годятся. «Пусть решает сам», — твердо сказала Ольга Сватова. «Если хочет, пусть уходит из отряда. Ну, а если нет, ну, тогда пусть все начинает заново. Уйдешь?» Сережа покачал опущенной головой. «Не уйду». «А галстук?» — спросил дотошный Павлик Локтев. «Тоже. Сам пусть решает». Разбежались кто куда. Будто сразу про него забыли. На улице стояла солнечная, знойная тишина. Даже малыши не возились в песочнице. И снова подумала Сережа, что, может быть, ничего и не случилось. Ведь все как прежде спокойно и светло. Но это был секундный обман. Ведь еще не стерты с фотографий проклятые чернильные следы. А вахтенный Андрюшка Копытов сейчас делает короткую беспощадную запись в журнале про недавний сбор отряда. В конце, перед сдачей дежурства, он, конечно, напишет «вахту сдал». Не «сдал», а именно «сдал». И получит очередной нагоняй от Сергея Семенова за безграмотность. И, несмотря на этот нагоняй, он будет в 1000 раз счастливее Сережки. Сережа ушел с солнцепека за угол, за кусты черемухи, и, моргая, стал развязывать галстук. Дома не горели, в озере никто не тонул. Лесные пожары щадили ближайшую сосновую рощу, яростные циклоны обходили наши края стороной, высоковольтные линии не обрывались, бандиты не нападали по ночам на уставший от похода отряд. Некого было спасать, негде рисковать, не с кем сражаться. Даже работать, как вол, было нельзя. Строительство яхт кончилось, шла парусная практика. И требовалась лишь точность, уверенность, умение. Но ведь это не подвиг. Лишь один раз во время ночной операции «Десант» Сереже показалось, что он может, что он должен рискнуть. Охрана острова прозевала подошедшие из темноты парусники и не включила вовремя контакты взрывпакетов. Группа отчаянных малышей Стендера Стивенсон уже готова была высыпаться на отмель и загласить «Ура!». А если пакеты начнут рваться у них прямо под ногами? Сережа ринулся на нос парусника и хотел же прыгнуть на берег, чтобы опередить ребят. Но Валерий крепко взял его за плечо. «Куда? Не лезь без команды!» Он прыгнул сам, скомандовал малышам и вывел их по отмели правее опасного места. В траве запоздало начали хлопать безвредные мины. Тогда Сережа испугался. Ему показалось, что все обязательно догадаются о его тайных мыслях. О том, что он геройством хочет добыть прощение. И с тех пор он больше не надеялся на подвиги и риск. Стал жить, как все. И даже часто забывал о том, что с ним случилось. Лишь на линейках становилось неловко и грустно, когда, шагая навстречу знамени, малек Валерк Свешников неумело колотил в его, Сережкин, барабан. И непривычно было стоять с опущенной рукой, когда отдавали салют. Рука сама рвалась вверх, когда звенела команда «Флаг пошел». Несколько раз он отдавал салют вместе со всеми, и ему ничего не сказали. Сережа понял, что его пожалели. В конце июля вернулся из лагеря Юрка Сараев. В лагере он совсем отвык от морского порядка и явился на линейку без ремня. Он стоял в строю и украдкой поддергивал сползавшие шорты. «В следующий раз без ремня в строй не пущу. Ясно?» — сказал Сергей Семенов. Юрке бы ответить «ясно», и делу конец, а он полез в бутылку. «Подумаешь, ремень забыл один раз. Вон Сережка без галстука пришел, а ему ничего не говорят». И очень удивился, когда Мишка Данько локтем саданул его под ребро. Удивился даже и не удару, а тому, что этот случай, толкание в строю, сошел Мишке совершенно безнаказанно. А Сережа опять подумал о пожарах и ураганах. На рассвете с Зюидвеста сорвался сухой колючий ветер. Озеро вздыбилось крутыми гребешками, высокие травы прижались к берегам, телеграфные провода застонали. А если так поют провода и тросы, значит, не меньше 7 баллов. Когда вахтенный Владик Стрельцов прибежал к мачте, чтобы поднять флаг, мачта поскрипывала, а фанерный кораблик на ее верхушке взад-вперед ходил в синем очень чистом небе, словно его мотали тяжелые волны. «При такой безоблачности и вдруг такой ветер», — подумал Владик и загляделся на кораблик. «Зря, конечно, загляделся. Когда раздергиваешь фал, надо смотреть на узел». Ветер вырвал у Владика из пальцев один конец фала, и конец этот сразу взлетел почти до нижней перекладины. Не допрыгнешь, не ухватишь. Тот конец, который остался у Владика в руках, был длиннее и потому тяжелее. В короткий момент затишья плотная веревка начала медленно скользить в блоке у верхушки мачты, затем побежала быстрее. И вот свободный конец выскочил из блока. Фал кругами упал к Владькиным ногам. Ветер обрадованно взвыл. Владик тоже чуть не взвыл, потому что через полчаса должны были собраться ребята. Ну и скандал же будет, если флага не окажется на мачте. Как теперь продергивать веревку? Стрельцов потоптался еще у мачты и с несчастным видом пошел к Сергею Семенову. Нахлобучки не было. Вздохнул Сергей, глянул на щуплого, в конец расстроенного Владьку, и сказал: «Иди собери ребят, несчастный человек. Может, кто доберется до блока. Я б сам полез, да подо мной мачта сломается, это точно». «Она и так может сломаться», — предупредил Владька. «Такое ветрище, гнет, как тростиночку». «Хм, утешил», — сказал Сергей. Мачта была высотой 8 метров. Гладкая, блестящая. В прошлом году ребята сами шкурили ее наждачной бумагой, стеклышками скребли и покрывали лаком. «Легче на сосульку забраться», — сказал Мишка Данько. «Я бы забрался», — сказал Валерка Садовский. «Да Сергей не разрешает». «Потому что ты толстый и тяжелый, она сломается». «Ну и лезьте сами». Они стояли полукругом, мальчишки в черных морских рубашках и беретах с якорями. Смотрели, запрокинув головы, на фанерный кораблик, мотавшийся взад-вперед под свистящим ветром. И думали, как быть. Подниматься было страшно. Мальчишки не были трусами, им приходилось попадать в переделки среди ветра и волн. И дело было не в страхе. Боишься ты или не боишься, а тонкая мачта действительно может сломаться под твоим весом и напором ветра. А что делать? Мачта стоит высоко на горе. Со всех окрестных кварталов виден был флаг отряда. Всегда. С 8 утра и до захода солнца. Его видели и малыши, мечтавшие когда-нибудь надеть морскую форму. И мальчишки-ровесники, тайно завидовавшие ребятам из парусной флотилии. И вредные соседки, считавшие, что в отряде одно хулиганство на уме. И ребята из ближнего пионерского лагеря, постоянные друзья и соперники юнморов. Флаг трепетал в небе, яркий и постоянный, как сигнал о том, что есть отряд. А сегодня флаг был особенно нужен. К вечеру из городского пионерлагеря должны были прийти ребята. Линейку надо выстроить, чтобы все как полагается. А тут... Пришел Валерий, поглядел на мачту, сказал привычную фразу: «При такой жизни не соскучишься». «Кинем жребий, что ли, кому лезть?» — спросил Вовка Голосов. «Я вот тебе кину», — сказал Валерий. «Кто сильный, тот тяжелый», — проговорил Сергей Семенов. «Кто легкий, у того сил не хватит забраться». «У меня, может, хватит», — нерешительно сказал Мишка Данько. «Я попробую, ага, Валер». И, не дождавшись ответа, он поплевал на ладони и полез. Он очень старался. Было видно, как на тонких Мишкиных руках и ногах натянулись под коричневой кожей мышцы и сухожилия. Он отчаянно стискивал скользкое дерево коленями, рывками отвоевывал у него дециметр за дециметром. Словно вгрызался в высоту. Но хватило его только на 3 метра. Мишка соскользнул к подножью мачты и сердито сказал: «Черт!» И, не глядя ни на кого, стал заправлять под ремень рубашку. «Хватит, наверное», — сказал Валерий. «Никому нельзя разрешать», — думал он, и ясно представлял, как вместе с тонким обломком с фанерным корабликом полетит в траву темная мальчишечья фигурка. «Тьфу, будь ты неладен, а! Надо же иметь такое разнузданное воображение!» «Никому больше нельзя. Пошли по домам», — хотел сказать он, и встретился глазами с Сережкой. Сережка смотрел так, будто говорил: «Ну вот видишь, пора попробовать мне». Он, пожалуй, действительно мог. Легкий, жилистый, быстрый. По крайней мере, когда надо было забраться на сосну, скользкий забор или на чердак по жидкой ржавой пожарной лестнице, Сережка делал это шутя. Только тут не чердак и не сосна. И ветер такой... «Ну нельзя же», — подумал Валерий. Он так бы и сказал, если бы просил кто другой, а не Сережка. То место, на котором выдохся Мишка, Сережа преодолел шутя. Без большого труда поднялся еще на 2 метра. А дальше стало тяжело. Сережа отчаянно стискивал скользкий ствол коленками и ладонями, рывками старался добраться до нижней перекладины. А сил не хватало. И самое главное, мешал страх. Самый настоящий, откровенный, большой страх. От него слабели мускулы и кружилась голова. А не бояться Сережа не мог. Мачта гнулась и потрескивала, и выл ветер. Все-таки Сережа делал все, что мог. Он выматывал остатки сил на эти отчаянные сантиметры. Он почти плакал, стараясь дотянуться до перекладины. Было бы неправдой сказать, что он не думал сейчас о галстуке. Он понимал, что, может быть, в этот миг завоевывает его. Но знал Сережка и другое. Если бы галстук был на нем, он, штурман Коноплев, все равно дрался бы за эту высоту. Потому что самое главное было сейчас — флаг отряда. У него сорвалась рука. Он перехватил мачту покрепче, всем телом прижался к гибкому стволу. Замер. «Спускайся!» — крикнул Валерий. «Я еще немножко. Я сейчас!» — хотел ответить Сережа, но в зубах у него была зажата веревка. «Спускайся, я приказываю!» — опять крикнул Валерий. Сережа начал скользить вниз. Мачта не везде была гладкая. В одном месте лак сошел, и занозистое дерево, как наждачная бумага, ободрало ногу. Когда Сережа встал на землю, кровь большими каплями катилась по ноге вдоль длинных царапин. Мальчишки сочувственно молчали. «Перевяжи ему ногу», — сказал Валерий Ольге Сватовой. И добавил: «Ничего не поделаешь, будем ждать, когда стихнет ветер». Через полчаса Сережа пришел к Валерию домой. Ладони, рубашка и даже свежий бинт на ноге были у него в оранжевой кирпичной пыли. Сережа встал у порога и сказал: «Валера, позови Кэпа. Вы вдвоем подежурите у мачты на всякий случай, а я поднимусь. Я руки кирпичом натер, сейчас легче будет». «Хватит. Мне инфаркт ни к чему», — сказал Валерий. «Нет, но я правда поднимусь». «Ты сначала меня подними со стула. Пусть я провалюсь сквозь землю, если еще раз разрешу такое дело». «Ничего не случится. Я в самом деле смогу теперь подняться», — очень убедительно проговорил Сережа. Он поднялся. Он продернул фал через блок, тихо соскользнул вниз, вытер траву ладони и шепотом сказал: «Ну вот, все». Валерий стал поднимать флаг. Кэп Сергей Семенов подтянулся и поднес к берету ладонь. На Сережу не смотрели. Он выпрямился и поднял в салюте руку. Когда флаг был поднят и закреплен, они трое молча разошлись по домам. Собирался отряд. В ожидании линейки мальчишки толклись в кают-компании и во дворе. Вахтенный Павлик Локтев сказал Юрке Сараеву: «Иди почисти ботинки, а то будет нахлобучка. Кэп и так рычит». Сергей действительно рычал на весь белый свет. Его швертбот «Ласточка» при полном ветре сел на затопленную корягу и погнул перо руля, а на Андрюшке погнула обойму гика и оборвала на гроте галсоттяжку. И все потому, считал Сергей, что дисциплина в отряде дошла до ручки. Он погнал двух человек пришивать висящие на ниточках пуговицы, гарнистам сказал, что трубы у них заросли ржавчиной, и велел драить до солнечного блеска, а Вовку Голосова пообещал выставить из рулевых за дырку на локте. «Орда, не отряд!» — негодовал он. «Причем совсем не золотая! Повтыкать бы всех на грядках вместо пугал — самое подходящее дело!» И тут ему на глаза попал Сережа. Видимо, случайно. «Иди сюда!» Сережа подошел, торопливо прикидывая в уме, все ли у него в порядке. Семенов сказал. «Возьми на вахте свой барабан. Валерка спит и видит, как от него избавиться. Замучился совсем». Потом он также хмуро оглядел растерянно моргающего Коноплева с ног до головы. Белая обмотка бинта, блестящая пряжка с якорем, выгоревшая рубашка с темным следом споротой штурманской нашивки на рукаве. «На кого ты похож? Ты что, своим беретом велосипед чистил? Якорь едва пришит, пятна какие-то. Да иди галстук надень, и чтоб глаженный был, как полагается». И потом, видя Сережкины глаза, в которых разгорались счастливые искорки, он перешел на вежливый ироничный тон. «И вообще, штурман Коноплев, потрудитесь привести в порядок вашу форму». 1971 год.